Глава вторая. Начало революционной деятельности. С 1916 года мать Мао тяжело болела лимфаденитом, воспалением лимфатических узлов. Разладилась и ее семейная жизнь. Еще до болезни Вэнь переехала к своим старшим братьям в родную деревню Танцзято. Из-за чего она поссорилась с мужем, точно неизвестно. Ходили слухи, что Мао Шуньшен сожительствовал с женой сына Ло Исю, и Вэнь не простила ему этого. Но Ло умерла еще в 1910 году, а отъезд матери Мао в Танцзято последовал значительно позже. Более вероятно, что причина конфликта была в характере отца Мао, который с годами сильно ухудшился и стал деспотическим, так что Вэнь Цимэй не могла с ним дальше жить. Мао был всецело на стороне матери, которую любил и жалел. Он настаивал, чтобы она съездила с ним в город к врачам, но Вэнь отказывалась, чтобы не обременять любимого сына. Однако, получив в марте 1919 года сообщение о резком ухудшении состояния здоровья матери, Мао только через полтора месяца навестил ее. Его удерживали партийные дела. Мао стремился стать лидером, удовлетворить свое тщеславие и жажду власти. Мать Мао скончалась 5 октября 1919 года в возрасте 53 лет. Убитый горем и, вероятно, сожалея, что так мало уделял времени матери в последние годы, он приехал на похороны и над могилой прочитал стихи. «С больничной койки мама звала сыновей. Ее любовь не имела границ. Я бесконечно терзаюсь муками совести, ведь я так и не высказал ей слова благодарности. Прожив долгую жизнь, она заново постигает Будду. Она не могла оставаться в этом мире. Я плачу, но как же мне увидеть ее лицо? Весенний ветер далеко-далеко на южный берег унес солнечный свет. Осенний дождь без конца поливает слезами Шаошань». В апреле 1919 года Мао вернулся в Хунань, где устроился на полставки в одну из городских начальных школ преподавать историю 6 часов в неделю. Параллельно Мао занялся политикой, мечтая о счастье народа и величии своей страны. Он не был еще твердым марксистом, испытывая также влияние анархизма. В Китае началось массовое антияпонское движение. Оно было спровоцировано решением Парижской мирной конференции оставить за Японией бывшую германскую колонию Кяо-Чао, Циндао, на возвращении которой настаивал Китай, также объявивший в августе 1917 года войну Германии. Более 3000 пекинских студентов вышли на демонстрацию и разгромили дома тех министров, которых считали прояпонски настроенными. Весь май и почти весь июнь пекинское студенчество устраивало забастовки и антияпонские демонстрации и митинги, которые привели к отставке министров, считавшихся сторонниками Японии. В других китайских городах прошли выступления солидарности с пекинскими студентами, причем в них участвовали не только студенты. В Китае развернулась кампания бойкота японских товаров. 7 мая 1919 года в годовщину принятия Юань Шикаем 21 требования на улице Чанши вышло несколько тысяч человек, но были быстро рассеяны солдатами генерала Джан Цзиньяо. Мао озаботился созданием Объединенного союза учащихся высших и средних учебных заведений провинции Хунань. Вскоре в Чанше прошла общегородская студенческая забастовка. Студенты активно участвовали в кампании бойкота и уничтожения японских товаров. Мао начал выпускать журнал «Сяньцзян Пинлунь» – «Сяньцзянское обозрение». В его первом номере Мао писал: «Отбросив старые идеи и предрассудки, мы должны искать истину. Мы выступаем за объединение народных масс против угнетателей», которым он отнес бюрократов, милитаристов и капиталистов. Но пока что Мао ориентировался на ненасильственные методы борьбы. «Мы откликаемся на зов революции, требования хлеба, свободы и равенства, требования бескровной революции. Иными словами, мы не провоцируем всеобщий хаос, не стремимся к некой бесполезной революции бомб или революции крови». Конец цитаты. Удалось выпустить 4 номера газеты тиражом 5000 экземпляров, а 5-й номер в августе был конфискован военными. В статьях, опубликованных в Сяньцзян Пинлунь, Мао призывал к созданию союза всех угнетенных против угнетателей. К угнетенным он относил крестьян, рабочих, студентов, женщин, учителей начальных школ, полицейских и рикш. Для каждой из этих групп Мао предлагал создать профсоюзы. В начале сентября Мао принял приглашение американо-китайского госпиталя Сянья возглавить редакцию их журнала «Синь Хунань» – «Новая Хунань», добившись права самостоятельно определять редакционную политику. Но уже через 4 недели журнал был закрыт, хотя Мао отстаивал там лишь буржуазно-демократические ценности, вроде равноправия мужчин и женщин и введения представительного правления. Осенью 1919 года Мао завел роман с Тао И, любимой ученицей Ян Чанцзи, которая была на 3 года моложе его. Мао восклицал: «Любовь священна! Человеческая потребность в любви сильнее любой другой потребности. Ничто, кроме какой-то особой силы, не может остановить ее». Конец цитаты. Но уже к концу лета 1920 года бурный роман завершился, так как Тао не смогла принять большевистских идей, которыми увлекся Мао. Вообще Мао очень увлекался женщинами, но довольно быстро охладевал к своим избранницам. Кроме официальных жен, у него было много любовниц, особенно после того, как он пришел к власти в Китае. В конце 1919 года, после разгона властями студенческой антияпонской демонстрации, Мао и его товарищи организовали всеобщую забастовку с требованием отставки губернатора Хунани Джан Цзиньяо. В ней участвовали 1200 преподавателей и более 13 тысяч учащихся. Мао прибыл в Пекин в составе хунаньской делегации, чтобы лоббировать смещение Джан Цзиньяо, которого обвиняли в контрабанде наркотиков, невыплате зарплат учителям, похищении и убийстве политических противников, закрытии оппозиционных изданий, введении личной монополии на соль и фальсификации итогов выборов. Но правительство не стало принимать мер против губернатора Хунани. Джан Цзиньяо лишился своего поста лишь в июне 1920 года, не по воле правительства в Пекине, а проиграв борьбу за власть другому милитаристу Тань Янькаю. В беседе с Эдгаром Сноу Мао вспоминал: «Во время моей второй поездки в Пекин я много читал о событиях в России и жадно выискивал все то немногое из коммунистической литературы, что было доступно тогда на китайском языке. 3 книги особенно глубоко врезались в мою память, утвердив меня в вере в марксизм. С тех пор, приняв правильное объяснение истории, я больше не колебался». Этими книгами были «Коммунистический манифест» в переводе Чэнь Ван Дао, первая марксистская книга, опубликованная на китайском языке, «Классовая борьба Каутского», сборник работ немецкого марксиста Карла Каутского 1854-1938 годы, излагающий теорию Маркса о роли классовой борьбы в истории общества, и «История социализма» Киркопа, книга 1892 года британского социалиста Томаса Киркопа 1844-1912 годы. К лету 1920 года я стал в теории и в какой-то мере на практике марксистом, и с того времени я и считаю себя марксистом. Конец цитаты. Осенью 1920 года Мао стал приверженцем независимости Хунани. Имелось в виду введение народного самоуправления в Хунане, равно как и в других провинциях, которые в последующем должны были объединиться в демократическую федерацию. Мао утверждал: «Китай слишком огромен. Провинции сильно отличаются друг от друга психологически, по интересам, по уровню народной культуры. В то же время география Хунани и характер ее народа имеют свои великие ресурсы. Если они будут объединены в общенациональную организацию, их специфические сильные стороны будут не выявлены, и на пути их прогрессивного развития окажутся препятствия. Конец цитаты. По словам Мао, если хунаньский народ сможет взять на себя инициативу сейчас, то за ним последуют провинции Шэньси, Фуцзянь, Сычуань и Аньхой, в которых существуют аналогичные условия. После чего через 10 или 20 лет они все смогут объединиться для того, чтобы решить ситуацию в целом во всей стране. В середине ноября 1920 года Мао приступил к строительству подпольных коммунистических ячеек в Чаньше. В январе 1921 года он создал Хунаньское отделение Социалистического союза молодежи, насчитывавшее более 20 членов. Кроме того, Мао удалось превратить общество обновления народа в коммунистическое. К лету 1921 года в Китае имелось уже 6 коммунистических ячеек – в Шанхае, Пекине, Чаньше, Кантоне, Ухане и Цзинане. В январе 1920 года от рака желудка умер учитель Мао Ян Чанцзи. Мао не просто был опечален его смертью, но и стал самым активным из учредителей фонда его имени, призванного помочь семье преподавателя, оставшейся почти без средств к существованию. В сентябре Мао был назначен директором начальной школы при первом провинциальном педагогическом училище в Чаньше, а в декабре 1920 года женился на дочери своего учителя Ян Кайхуэй. Ранее под влиянием Мао она вступила в Социалистический союз молодежи. От традиционной свадебной церемонии и от приданого молодые отказались как от мещанства. «Я увидела его сердце», — вспоминала Кайхуэй, «а он совершенно отчетливо увидел мое». Летом 1921 года Мао возглавил делегацию провинции Хунань на учредительный съезд Компартии, состоявшийся в Шанхае. В нем участвовало всего 12 делегатов. В Китай прибыл представитель Коминтерна голландец Маринг, известный китайцам как Ма Линь. Но это был его коминтерновский псевдоним. Настоящим же его именем было Хендрикус Йозефус Францискус Мари Сневлит. В 1913-18 годах Маринг жил в Нидерландской Ост-Индии, ныне Индонезия, и стал одним из основателей местной компартии. Теперь Маринга послали помочь создать Компартию Китая. На учредительный съезд прибыло 12 делегатов. По 2 от Шанхая, Пекина, Ухани, Чанши, Цзинани и по 1 от Кантона и Токио. Съезд открылся 23 июля в общежитии женской гимназии Бовэнь на территории французской концессии Шанхая. Через 2 дня после открытия съезда заседания по соображениям конспирации были перенесены в расположенный неподалеку дом одного из участников. В рядах КПК на тот момент насчитывалось всего 53 члена. Председателем съезда был избран делегат от Пекина Джан Готао. Мао же стал одним из 2 секретарей съезда. Первый съезд КПК определил следующие цели. А. Вместе с революционной армией пролетариата свергнуть капиталистические классы, возродить нацию на базе рабочего класса и ликвидировать классовые различия. Б. Установить диктатуру пролетариата, чтобы довести до конца классовую борьбу вплоть до уничтожения классов. В. Ликвидировать капиталистическую частную собственность, конфисковать все средства производства, как то машины, землю, постройки, сырье и так далее, и передать их в общественную собственность. Г. Объединиться с Третьим интернационалом. Съезд привлек к себе внимание французской полиции. Большинство делегатов были вынуждены покинуть Шанхай. Они провели последнее заседание 31 июля на озере Наньху в Цзясине, провинция Чжэцзян. Делегаты единогласно избрали отсутствовавшего на съезде Чен Дусю секретарем Центрального бюро партии. В конце 1921 года в Гуйлине, провинция Гуанси, Маринг встретился с Сунь Ятсеном, который был провозглашен в Кантоне чрезвычайным президентом Китайской республики. Лидер Гоминьдана опирался на войска милитариста Чэнь Цзюньмина, контролировавшие часть провинции Гуандун. Маринг и Сунь говорили о возможном тайном союзе Гоминьдана с Советской Россией. Маринг предложил создать школу по подготовке военных кадров Китайской революции и превратить Гоминьдан в политическую партию, которая объединила бы представителей различных слоев общества. Он пришел к выводу, что китайским коммунистам следует вступить в Гоминьдан, чтобы работать внутри него. При этом, как считал Маринг, КПК не должна отказаться от своей самостоятельности. Наоборот, товарищи должны были вместе обсудить, какой тактике держаться внутри Гоминьдана. Виды на пропаганду этих маленьких групп коммунистов, пока они организационно не соединятся с Гоминьданом, заключал он, очень печальны. Сунь Яцен идею о вступлении коммунистов в Гоминьдан одобрил. Зато Чэнь Дусю и другие вожди КПК, включая Мао Цзэдуна, ее отвергли, чем очень разозлили Маринга. После возвращения в Чаншу из Шанхая Мао был избран секретарем Хунаньского комитета КПК и приступил к созданию профсоюзов. В Чанше он основал Хунаньское отделение Всекитайского рабочего секретариата, которому пришлось конкурировать с основанной анархистами Ассоциацией труда. Но уже в начале следующего года лидеры Ассоциации труда были схвачены военными и казнены. Тогда Мао считал рабочих главной движущей силой революции, хотя в Хунане промышленного пролетариата почти не было. К середине 1923 года Мао создал 22 профсоюза – шахтеров, железнодорожников, работников городского хозяйства и монетного двора, рикш, парикмахеров и других с общим числом членов около 30 тысяч человек. Осенью 1922 года в забастовках участвовало более 22 тысяч рабочих. Большинство из них завершились успехом. Администрация была вынуждена пойти на уступки бастующим. Все требования носили экономический характер. В мае 1922 года Мао избрали секретарем особого сианского райкома, объединившего коммунистов Хунани и западной Дзянси, а в середине июня по совместительству секретарем исполнительного комитета Социалистического союза молодежи Чанши. 5 ноября 1922 года была создана Федерация профсоюзов Хунани, и Мао стал ее генеральным секретарем. В ноябре 1922 года в Хунане насчитывалось уже 230 коммунистов и комсомольцев, тогда как в Шанхае их было 110, в Кантоне 40, в Цзинане 20, а в провинции Аньхой 15. В Гоминьдане тогда насчитывалось около 10 тысяч членов. В августе 1921 года Мао основал в Чанше под вывеской Университета самообразования школу для подготовки кадров КПК. Он сам стал генеральным управляющим университета и оставил работу в первом педагогическом училище. Тем временем Чэнь Дусю доносил в Москву: большая часть рабочих – это ремесленники, еще состоящие в старых ремесленных цехах. Их мышление еще вполне патриархальное, к политике они относятся отрицательно. Они аполитичны. Количество современных рабочих очень мало, и хотя среди этих рабочих начинает развиваться политическое сознание, их требования не идут дальше прямого улучшения их положения и свободы для их организаций. Если мы попытаемся заговорить с ними о социализме и коммунизме, они испугаются и отдалятся от нас. Лишь очень немногие вступают в нашу партию, и то лишь через дружеские связи. Еще меньше число тех, кто понимает, что такое коммунизм, коммунистическая партия». Конец цитаты. В начале 1922 года группа общественных деятелей Китая, среди которых преобладали коммунисты, участвовала в съезде народов Дальнего Востока, проходившем в Москве. На съезде Ленин при встрече с китайской делегацией особо подчеркнул важность сотрудничества Гоминьдана и Компартии. По возвращении Джан Готао доложил в Центральное бюро КПК, что большинство руководителей в Москве считают, что китайская революция должна быть направлена против империализма и внутренних милитаристов и реакционеров, которые находятся в сговоре с ним. Китайская революция должна объединить усилия различных групп революционных сил всего Китая, и в результате должно быть установлено сотрудничество между КМТ, Гоминьданом и КПК. Ленин сам подчеркнул этот момент. Конец цитаты. 12 августа 1922 года в Китай вернулся Маринг с инструкцией секретаря исполкома Коминтерна Карла Радека о вступлении коммунистов в Гоминьдан, но с сохранением полной независимости и выходом из Гоминьдана тогда, когда Компартия станет массовой партией. Также Маринг привез директиву главы Дальневосточного отдела исполкома Коминтерна ИККИ Григория Войтинского, предписывавшую проводить всю свою работу в тесном контакте с товарищем Филиппом, то есть Марингом. 25 августа Маринг посетил Сунь Ятсена. Суню председатель ИККИ сообщил, что Коминтерн советует КПК объединиться с Гоминьданом. Сунь согласился. 29-30 августа 1922 года под сильным нажимом Маринга, пригрозившего отлучить несогласных от Коминтерна и связанного с ним финансирования, ЦИК КПК на совещании в Ханчжоу согласился на вступление коммунистов в Гоминьдан для организации единого антиимпериалистического фронта. А зарубежное финансирование было чрезвычайно важно для китайских коммунистов. Без него они бы просто не смогли работать. В 1921 году Коминтерн предоставил КПК 16 650 китайских долларов. Сами же коммунисты собрали только 1000 долларов. В 1922 году Коминтерн дал 15 000 долларов. КПК же не смогла собрать ни доллара. По мере роста рядов и вплоть до середины 30-х годов КПК могла функционировать, только получая помощь Кремля в размере не менее 30 тысяч американских долларов в месяц. Из этих денег оплачивался даже труд технических секретарей партийных организаций. В январе 1923 года Сунь Ятсен ввел коммунистов в руководство Гоминьдана, и после этого Москва стала поддерживать Гоминьдан. Вплоть до апреля 1923 года Мао продолжал работу в Хунане. В ноябре 1922 года Маринг в письме главе Коминтерна Зиновьеву назвал партийную организацию Хунани лучшей в Китае. 24 октября 1922 года Кай Хуэй родила сына, которого назвали Аньин, Ань – берег, Ин – герой. Имя младенцу подобрал сам Мао, очень довольный рождением первенца. Назвав его Анин, Мао имел в виду героя, достигшего берега социализма. Но сыном Мао не занимался, поскольку был поглощен партийной работой. Тем временем в местечке Цзаньянь, северном пригороде Ханькоу, милитарист У Пэйфу устроил расправу над бастовавшими железнодорожниками. Многие были убиты и ранены. Мао в ответ организовал всеобщую забастовку на Чанша-Учанской железной дороге. Сяньский райком совместно с общественными организациями Чанши провел антияпонскую демонстрацию, в которой участвовало около 60 тысяч человек. В апреле 1923 года губернатор Хунани, милитарист Джао Хэнти, с которым ранее Мао вполне ладил, отдал приказ о его аресте. Главе хунаньских коммунистов пришлось бежать. Он отбыл в Шанхай для работы в центральном аппарате партии. Но Чэнь Дусю еще в марте выехал в Кантон для установления связи с Сунь Ятсеном. Туда же должен был отбыть и ЦИК КПК, вместе с которым Мао прибыл в Кантон в начале июня. За несколько дней до отъезда из Чанши Мао писал на страницах издававшегося университетом самообразования журнала «Синши Дай» «Новая эпоха». Следующее. Если мы посмотрим на влиятельные группировки внутри страны, то увидим, что их три – революционно-демократическая, нереволюционно-демократическая и реакционная. Главной силой революционно-демократической группировки, конечно, является Гоминьдан. Набирающая силы коммунистическая группировка сотрудничает с ним. Коммунистическая партия на время отказалась от наиболее радикальных взглядов, чтобы установить союз с относительно радикальным Гоминьданом. Это источник мира и объединения, мать революции, магический эликсир демократии и независимости». Конец цитаты. По словам Маринга, Мао удручало то, что во всей Хунане с населением в 30 миллионов человек в профсоюзы вступило не более 30 тысяч, а потому он махнул рукой на организацию рабочих и был настроен настолько пессимистически, что видел единственное спасение для Китая в российской интервенции. Но, возможно, Маринг сгустил краски, и Мао не столь пессимистически смотрел на перспективы китайской революции. Его воодушевил Третий съезд КПК, проходивший с 12 по 20 июня 1923 года в Кантоне. 40 делегатов представляли 420 членов партии, 110 из которых находились в тюрьмах. Женщин было 19 человек, а рабочих – 164. Более половины членов партии находились в Хунани, в организации, которую возглавлял Мао. Гоминьдан, хотя и значительно превосходил по численности КПК, имел сильные позиции в районе Кантона и в Шанхае. В тех же провинциях, где имелись ячейки КПК, гоминьдановцев либо не было, либо они уступали в численности коммунистам. На съезде Мао говорил, что в Гоминьдане доминирует мелкая буржуазия. Мелкая буржуазия может временно возглавлять революцию. Вот почему нам следует вступить в Гоминьдан. Нам не надо бояться вступления. Крестьяне и мелкие торговцы – хороший материал для Гоминьдана. Конец цитаты. Мао впервые избрали в состав ЦИК, причем он получил 34 голоса. Больше было подано только за Чэнь Дусю – 40 из 40, Цай Хэсень и Ли Дачжао – по 37 голосов. Мао вошел также в узкое центральное бюро из 5 человек. Главное же, он был избран секретарем и заведующим организационным отделом ЦИК. Мао занялся и новым для себя крестьянским вопросом. Крестьянский труд он знал не понаслышке, сам работал в поле с 6 лет, несмотря на то, что его отец был довольно богатым человеком и нанимал батраков. Мао заявил на съезде: «В любой революции крестьянский вопрос являлся самым важным. Во все века китайской истории все восстания и революции опирались на крестьянские мятежи. Причина того, что Гоминьдан имеет базу в Гуандуне, заключается просто в том, что в его распоряжении находятся армии, состоящие из крестьян. Если китайская компартия тоже сделает упор на крестьянское движение и мобилизует крестьян, ей не составит труда достичь того, чего достиг Гоминьдан». Конец цитаты. Это вполне совпадало с директивой ИК Коминтерна, которая была приурочена к съезду, но прибыла только 18 июля. Национальная революция в Китае и создание антиимпериалистического фронта необходимо будет сопровождаться аграрной революцией крестьянства против остатков феодализма. Только в этом случае эта революция может быть победоносной, если в движение удастся вовлечь основную массу китайского населения – парцелярное крестьянство. Вскоре после третьего съезда Мао вступил в Гоминьдан. Москва тем временем выделила Гоминьдану тайную финансовую помощь в 2 миллиона золотых рублей. В июне 1923 года в Кантон выехала первая группа советских военных советников – для формирования гоминьдановской армии. В августе 1923 года Бородин сменил Маринга в качестве представителя Коминтерна при ЦИК КПК, одновременно являясь высоким советником Гоминьдана при Сунь Ятсене. В конце июля 1923 года Мао вернулся из Кантона в Шанхай. Он считал, что сегодня в Китае вопрос национальной революции – единственный политический вопрос. Использовать силу народа для свержения милитаризма и находящегося с ним в сговоре иностранного империализма – вот историческая миссия китайского народа. Мы должны сейчас объединить народ всей страны в революционном движении. Очень важно, чтобы мы объединились и вместе боролись против общего врага за общие интересы. Мы все должны верить в то, что единственный путь спасения самих себя и всей нации – в национальной революции». Конец цитаты. В сентябре 1923 года Мао вернулся в Чаншу, чтобы помочь создать в Гунане ячейку Гоминьдана, чему мешали местные коммунисты. Между тем губернатор Хунани Чжао Хэнци при поддержке У Пэйфу одержал победу над милитаристом Тань Янькаем, которому симпатизировал Мао. Чжао Хэнци ввел военное положение, закрыл университет самообразования, распустил Федерацию профсоюзов и отдал приказ об аресте Мао Цзэдуна. Тот ушел в глубокое подполье и стал пользоваться псевдонимом Мао Шишань – «Каменная гора». 13 ноября 1923 года Кай Хуэй родила второго сына, которого назвали Ань Цин – «Молодец, достигший берега социализма». К концу декабря в Хунане насчитывалось 500 гоминьдановцев, но наибольшую активность среди них проявляли члены Компартии. В исполнительном комитете провинциальной организации их было 7 из 9. Мао избрали делегатом на первый съезд Гоминьдана, который открылся в Кантоне 20 января 1924 года. В тот момент в Кантоне, а также в провинциях Цзянси, Хунань и Хубэй насчитывалось более 11 тысяч членов Гоминьдана, в том числе в Кантоне 8 218 членов. В КПК же состояло чуть более 100 человек. В съезде Гоминьдана участвовали 165 делегатов из 298, в том числе 23 коммуниста. По рекомендации Сунь Ятсена подавляющее большинство участников съезда проголосовали за вступление коммунистов в Гоминьдан. 10 коммунистов были избраны в ЦИК Гоминьдан, состоявший из 24 членов и 17 кандидатов, включая Мао. В начале 1924 года в Шанхае на территории французской концессии Мао и еще несколько активистов учредили Шанхайское бюро Гоминьдана. Французский полицейский инспектор, получив немалую взятку, обещал предупреждать гоминьдановцев о возможных акциях французских властей против них. В марте в качестве представителя ЦИК КПК Мао присутствовал на пленуме Центрального исполнительного комитета Социалистического союза молодежи в Шанхае, где познакомился с представителем исполкома Коммунистического интернационала молодежи Далиным, который с тревогой писал Григорию Войтинскому, направленному в Китай в ноябре 1924 года. «Ты услышишь здесь от секретаря ЦК Мао, не иначе как ставленник Маринга, такие вещи, что у тебя волосы дыбом встанут. Как, например, о том, что Гоминьдан есть и была пролетарской партией и должна быть признана Коминтерном как его секция. По крестьянскому вопросу. Классовую линию нужно бросить, среди бедного крестьянства нечего делать, нужно связаться с помещиками и чиновниками, шэньши и так далее. Этот тип был представителем партии в Союзе молодежи, и эту точку зрения он настойчиво, но, к счастью, безуспешно пытался проводить на пленуме Союза. Я послал письмо в ЦК партии с просьбой назначить нового представителя». Конец цитаты. Далина возмутил отход Мао от классового подхода и готовность сотрудничать с помещиками и чиновниками. С 1923 года СССР поставлял Гоминьдану оружие и деньги. В Кантоне работали более 20 советских военных советников, которые помогли создать официально открытую в июне 1924 года школу или академию Вампу на небольшом острове Чанчжоу, недалеко от Кантона, готовившую офицерские кадры Национальной революционной армии Гоминьдана. На ее создание Москва выделила Сунь Ятсену 900 тысяч рублей. Во главе школы Сунь Ятсен поставил одного из своих близких соратников, генерала Чан Кайши. Начальником же политотдела школы стал коммунист Джоу Эньлай, только что вернувшийся из Франции, а в дальнейшем ставший одним из ближайших соратников Мао. В декабре 1924 года Мао из-за болезни вернулся из Шанхая в Чаншу на лечение, а в начале февраля 1925 года уже был на своей родине Шаошане. Родители к тому времени давно умерли. Здесь Мао провел 7 месяцев и вел марксистскую пропаганду среди крестьян. Весной 1925 года Мао вместе с товарищами удалось создать в округе более 20 крестьянских союзов и две вечерние крестьянские школы. Он также учредил ячейку КПК и небольшую комсомольскую группу. 12 мая 1925 года от рака печени скончался Сун Ятсен. Генерал Фэн Юйсян, бывший подчиненный У Пэйфу, в октябре 1924 года восстал против своего командующего, объявил себя сторонником Сунь Ятсена и занял Пекин. Он обратился за помощью к СССР. Вскоре к Фэну прибыли советские военные советники. В конце марта 1925 года армия Гоминьдана под командованием Чан Кайши одержала ряд побед, установив власть над восточной частью провинции Гуандун. В июне Чан подавил мятеж в юньнаньских и гуансийских войсках, подчинявшихся Гоминьдану. 15 мая 1925 года в Шанхае японец застрелил рабочего коммуниста, организовавшего забастовку на японском предприятии. В связи с этим состоялась демонстрация протеста, которую расстреляли английские полицейские на центральной Нанкин-роуд. 10 китайцев были убиты и несколько десятков ранены. Тогда в Шанхае забастовали 200 тысяч человек. Для подавления забастовки на берег высадилась американская, английская и итальянская морская пехота. В новых столкновениях погиб 41 китаец и 120 были ранены. Забастовки на принадлежащих иностранцам предприятиях распространились на другие китайские города. Кантонское правительство поддержало забастовки. Летом 1925 года было сформировано Национальное правительство Китайской республики во главе с преемником Сунь Ятсена левым гоминьдановцем Ван Цзиньвэем. Войска Гоминьдана были сведены в единую национально-революционную армию НРА Китая из 8 корпусов. Командиром первого корпуса, сформированного из курсантов Вампу, стал Чан Кайши. Мао на базе крестьянских союзов организовал общество «Отомстим за позор». Он вместе с товарищами формировал молодежные агитационные бригады, которые пропагандировали в деревнях бойкот иностранных товаров. На этот раз всех, а не только японских, как это было в 1919 году. Иностранные товары продавались беспошлинно и подрывали китайскую промышленность. Цзяо Хэнти издал приказ об аресте Мао Цзэдуна по обвинению в провоцировании аграрных беспорядков. Друзья заранее предупредили Мао о грозящем аресте, и он успел бежать. Один из служащих уездной администрации, знавший Мао, случайно прочел полученный его начальником приказ губернатора немедленно арестовать Мао Цзэдуна, казнить его на месте. Мао в закрытом паланкине под видом врача незамедлительно покинул Шао Шаньчун и выехал в Чаншу, а в начале сентября отправился в Кантон, куда добрался в середине месяца. Из-за приступа неврастении он сразу же лег на 2 недели в госпиталь. Осенью 1925 года Мао говорил: «Я верю в коммунизм и выступаю за социальную революцию пролетариата. Но гнет, как внутренний, так и внешний, который мы испытываем сейчас, не может быть уничтожен силами одного класса. Я выступаю за то, чтобы осуществить национальную революцию, в которой пролетариат, мелкая буржуазия и левое крыло средней буржуазии будет сотрудничать в целях реализации 3 народных принципов китайского Гоминьдана для того, чтобы свергнуть империализм, милитаристов, класса компрадоров и диджу, то есть китайской крупной буржуазии и правого крыла средней буржуазии, которые тесно связаны с империализмом и милитаристами, и для того, чтобы установить совместное правление пролетариата, мелкой буржуазии и левого крыла средней буржуазии, то есть правление революционных народных масс». Конец цитаты. В начале октября Ван Цзиньвэй пригласил Мао исполнять обязанности заведующего отделом пропаганды в ЦИК Гоминьдана. Он также редактировал журнал отдела пропаганды Джэньджи Джоу Бао, еженедельник «Политика». Тем временем в Москве решили, что КПК должна не только стать массовой партией, используя для этого пребывание в Гоминьдане, но и захватить власть в Гоминьдане в союзе с левыми гоминьдановцами. В мае 1925 года Сталин в речи на юбилее Коммунистического университета трудящихся Востока КУТВ заявил: «В странах вроде Египта или Китая, где национальная буржуазия уже раскололась на революционную и соглашательскую партии, но где соглашательская часть буржуазии не может еще спаяться с империализмом, коммунисты уже не могут ставить себе целью образование единого национального фронта против империализма. От политики единого национального фронта коммунисты должны перейти в таких странах к политике революционного блока рабочих и мелкой буржуазии. Блок этот может принять в таких странах форму единой партии, партии рабоче-крестьянской, вроде Гоминьдан, с тем, однако, чтобы эта своеобразная партия представляла на деле блок двух сил – коммунистической партии и партии революционной мелкой буржуазии. Такая двухсоставная партия нужна и целесообразна, подчеркнул он, если она не связывает компартию по рукам и ногам, если она облегчает дело фактического руководства революционным движением со стороны компартии. Такая двухсоставная партия не нужна и не целесообразна, если она не отвечает всем этим условиям, ибо она может повести лишь к растворению коммунистических элементов в рядах буржуазии, к потере компартии пролетарской армии». Конец цитаты. На втором съезде Гоминьдана Мао стал кандидатом в члены ЦИК. Представителей КПК там стало 13 вместо 10, в том числе 7 полноправных членов вместо 3. Два члена компартии, Тань Пиншань и Линь Боцюй, стали членами постоянного комитета ЦИК. Мао был утвержден исполняющим обязанности заведующего отделом пропаганды ЦИК, Тань Пиншань – заведующим организационным отделом, а Линь Боцюй – крестьянским. В феврале 1926 года Центральный исполнительный комитет Гоминьдана обратился в президиум и ККИ с официальной просьбой о принятии в Коминтерн. Политбюро ЦК ВКПБ большинством голосов высказалось за прием на правах сочувствующей партии. Тем не менее, Сталин счел прием Гоминьдана несвоевременным, и кантону был дан уклончивый ответ, где говорилось, что Коминтерн видит в Гоминьдане союзника в борьбе против мирового империализма, и если ЦИК Гоминьдана будет настаивать на своей просьбе, она будет включена в повестку дня будущего 6-го конгресса Коминтерна. Весной 1926 года Чан Кайши, уверенный, что единственной целью Москвы является советизация Китая, ввел в кантоне военное положение, арестовал многих коммунистов и окружил войсками дома, где жили советские военные советники, с которыми Чан постоянно конфликтовал. Чан Кайши распространил в кантоне листовки, где утверждал: «Я верю в коммунизм и сам почти коммунизм. Но китайские коммунисты продались русским и стали их собаками, поэтому я против них». Чан требовал заменить главу советских военных советников Куйбышева, который вел себя высокомерно по отношению к китайцам, и его заместителей. Ультиматум был принят, и Чан освободил арестованных. В конце мая в кантон прибыл Блюхер, возвращение которого добивался Чан Кайши. После выступления Чан Кайши влияние левых в Гоминьдане резко упало. Ван Цзинвэй сказался больным и покинул Китай. На майском пленуме ЦИК Гоминьдана Чан потребовал запретить коммунистам критиковать Сунь Яцена и его учения, передать председателю ЦИК Гоминьдана список коммунистов, желавших вступить в Гоминьдан, ограничить число коммунистов в ЦИК, провинциальных и городских комитетах Гоминьдана 1/3 общего числа членов этих комитетов и запретить коммунистам заведовать отделами ЦИК, запретить членам Гоминьдана созывать совещания от имени Гоминьдана без разрешения партийного руководства, запретить членам Гоминьдана без разрешения участвовать в деятельности компартии и вступать в КПК. Все эти требования были приняты. Чан Кайши стал председателем постоянного комитета ЦИК Гоминьдана, главой военного совета и командующим НРА. После мартовского выступления Чан Кайши, Чэнь Дусю, а также Вайтинский и советские лидеры Троцкий и Зиновьев склонялись к необходимости выхода КПК из Гоминьдана. Но Сталин решил иначе. Он приказал лишь пойти на внутренние организационные уступки левым гоминьдановцам в смысле перестановки лиц. При этом помощь КПК из Москвы людьми и деньгами была усилена. Мао пришлось уйти с поста заведующего отделом пропаганды. Он возглавил курсы руководителей крестьянского движения и преподавал крестьянский вопрос на курсах партийных и молодежных агитаторов провинции Гуандун. Мао также публиковал собственные статьи о принципах применения марксизма в китайских условиях. Он утверждал: «Мы уделяли слишком много внимания городскому населению, игнорируя крестьянство. Чем скорее мы уничтожим гнет крестьянства, тем скорее мы осуществим национальную революцию. Если мы хотим успеха национальной революции, мы должны защищать интересы крестьян. Только тот, кто поддерживает движение за освобождение китайских крестьян, преданный революции член партии, все остальные контрреволюционеры». Конец цитаты. В начале июля 1926 года, еще до разрыва с коммунистами, НРА, насчитывавшая около 100 тысяч солдат и офицеров, двинулась в северный поход, как назвал его Чан Кайши, для разгрома армии милитаристов и объединения Китая. Ее союзником была 150-тысячная националистическая армия маршала Фэн Юйсяна, вступившего в Гоминьдан. Но еще до начала северного похода он потерпел крупное поражение от северокитайских милитаристов и мало чем мог помочь Чан Кайши. Противниками НРА были маршал У Пэйфу в центральном Китае, 200 тысяч бойцов, маршал Сун Чуаньфан в восточном Китае, 200 тысяч бойцов, и маршал Джан Цзолинь в северном и северо-восточном Китае, 350 тысяч бойцов. Но в феврале 1926 года в Хунане восстание против У Пэйфу поднял генерал Тан Шэньчжи, перешедший на сторону кантонского правительства. Он установил контроль над Хунанью. Силы У Пэйфу были ослаблены, хотя он и смог отбить Чаншу. На помощь Тан Шэньчжи Чан Кайши бросил один полк и одну бригаду, и войска У Пэйфу были полностью вытеснены из Хунани. После этого Чан Кайши отправился в северный поход двумя колоннами. Западной, целью которой было взятие столицы провинции Хубэй, трехградья Ухани. Этот город состоял из трех городов – Учана, Ханьяна и Ханькоу. И восточной, которая должна была овладеть столицей провинции Цзянси Наньчаном.